а узкой специальностью жены его, Фроси Крысиной, было редкостное умение красиво и без следов формазонить. Это была загадочная сфера мошеннической деятельности, обман на доверии, основанный на глубоком понимании человеческой природы, когда потерпевший как бы сам отдает тебе свои деньги и потом очень не заинтересован в том, чтобы о полной или частичной пропаже этих денег узнала милиция. А в давние времена полиция, матушка-заступница всех умных людей, не жадных на подношение ей, полиции, ее законной доли. Фома Крысин появился на Преображенке еще до революции. Пришел в город на заработки из деревни. Судьба его поначалу повторяла судьбу чеховского Ваньки Жукова. Нанялся в ученики к сапожнику, был неоднократно бит и просто так, и за непотребную свою фамилию. Потом убежал, бродяжничал, снова поступил в приказчики, научился воровать, как это и требовалось на таком месте от века, и у купца, и у покупателей одновременно. Потом приспособился провожать по домам из соседнего кабака пьяных лобазников, а заодно и шарить у них у бесчувственных по карманам. С этого все и началось. Рука и глаз постепенно сделались привычными для чужих карманов. И спустя некоторое время Фома Крысин был уже профессиональным и очень везучим вором-карманником, промышлявшим в центре города и отползавшим после каждой удачи на несколько дней на окраину, на Преображенку, чтобы не примелькаться. Эта случайно найденная формула «работа в центре, жизнь на окраине» спасала поначалу Фому от тюрьмы. Краденные деньги он пропивал в кабаках Сокольников и Стромынки, а здесь никто не знал, откуда они у него. Здесь Фома был похож на молодого купчика средней руки, гуляющего на барыш от торгового дела. Фоме долго везло, долго светил ему ясным месяцем в ночи его темного ремесла удачливый воровской фарт. Но никакое везение, никакой фарт не может, естественно, продолжаться бесконечно. Все эти детали и подробности я, конечно, узнал не сразу. Они накапливались постепенно в течение многих лет знакомства с обитателями вшивого двора. Однажды и Фома Крысин был схвачен за руку в ювелирном ряду Петровского пассажа, отведен в участок, бит дюжими околоточными и судим. Он прошелся по этапу до каких-то не слишком далеких сибирских местностей, но благодаря сметливому уму, дураку среди карманников, конечно, делать было нечего. Сумел сократить свой срок и по прошествии совсем незначительного времени снова объявился на Преображенке. На каторжных перекрестках Фома Крысин, конечно, обзавелся новыми знакомствами, но ничего хорошего это ему не дало. Шайка домушников-скакарей, скок, так называлась на блатном жаргоне домашняя кража, к которой он примкнул, засыпалась уже через полгода, и бравый Фома снова отправился по этапу. На этот раз он задержался в Сибири уже надолго. Освободила его только революция. В Москву Фома вернулся не с пустыми руками. Во-первых, в карманах позвякивало кое-какое золотишко, которым удалось разжиться на руднике, где он, катая тачку и добывая драгоценный металл, обогащал не только казну империи и кассу господ Рябушинских, но и про себя не забывал. А во-вторых, Фома привез из каторги невенчанную жену Фросю, дочь какого-то отпетого сибирского челдона и внучку польского ссыльнопоселенца за восстание 1863 года. На руках у Фроси, естественно, посапывал годовалый младенец мужского пола Николай Крысин. Второе путешествие за Урал на казенный счет сильно охладило пыл Фомы. Он решил бросить специальность. В Черкизовской яме за Преображенским рынком, где до революции на многочисленных хазах и малинах, в полуразвалившихся хибарах и мазанках гнездился преступный мир северо-восточной окраины Москвы, стекавшийся сюда из Сокольников, Богородского, Измайлова и Благуши, Фома присмотрел средней руки деревянный домишко и за умеренную цену приобрел его. Сибирское золотишко помогло выправить бумаги на инвалидность, в которых было записано также, что гражданин Крысин является безвинно пострадавшей жертвой царского режима. Это позволило ему отвертеться от мобилизации в Красную армию, и всю гражданскую войну Фома прокантовался в кооперации на Преображенском рынке в должности не то весовщика, не то кладовщика. Одним словом, должность была не пыльная, а место хлебное. Фома запускал иногда руку в кооперативный карман по самый локоть. И во дворе деревянного домика в Черкизовской яме дела шли тоже очень хорошо. Фрося разбила огород, посадила в сарай на откорм двух кабанов, приторговывала на рынке кое-какой мелочишкой, слегка формазонила. Но главная ее забота была, конечно, о детях. Семья Крысиных непрерывно увеличивалась. Фрося рожала, как пулемет, и все время одних мальчишек. Половина из них умирала. Зачаты они все были, разумеется, в сильнейшем хмелю. Фома пил каждый день и жену постепенно приучил к стакану. Но Фросю практически никогда и не видели ни беременной. В такой ситуации ей было удобнее заниматься и своими торговыми делами. К женщине в положении у милиции, конечно, претензий было меньше. Подошел НЭП. На Преображенском рынке запахло коммерцией. Открывались лавки и магазинчики. Из пригорода поперли в собственные мясные и молочные ряды трудолюбивые хозяева крупных приусадебных участков. За какие-то полгода почти полностью изменился вид Преображенской площади. Она теперь вся была сплошь уставлена частными извозчиками. Коляски, пролетки, рессорные брички, сохранившиеся из прошлого века экипажи, кожаные ландо с откидными карманами, телеги, дорожки — и чуть ли не старинные кареты с фигурными фонарями. У извозчиков на заставе была своя, на паях, любимая чайная тройка с граммофоном, самоварами, блинами с икрой, белыми фаянсовыми чайниками, кровавой извозчичьей колбасой, сбитнем и так далее.